проклятие, Гедеон. Но его голос был уже не таким жестким, когда он произносил эти слова. Ты хотя бы попробовал? Попробовал играть, разумеется, вот что он хочет знать. Как будто бы в его глазах я перестал быть человеком и превратился в музыкальный автомат. Когда я не отвечаю, он продолжает говорить, причем довольно разумные вещи. Разве ты не видишь, что у тебя не более чем простое затмение? Что-то разомкнулось в мозгу? Но поскольку во всей твоей карьере ты ни разу не оступился, тебя сразу охватила паника. Хотя возьми скрипку в руки, боже мой, сделай это ради себя, пока не слишком поздно. Слишком поздно для чего? Для того, чтобы справиться со страхом. Нельзя, чтобы он затянул тебя в свою пучину. Нельзя поддаваться ему. И я, в конце концов, поверил его доводам. Я поверил, что он подсказывает мне выход, логичный и надежный. Может, я действительно делаю из мухи слона. Может, и вправду прикрываю надуманной болезнью духа рану, нанесенную моей профессиональной гордости. И я взял в руки Гварнери, доктор Роуз. В приступе оптимизма я приложил скрипку к плечу. Я не стал раскрывать ноты, а чтобы облегчить задачу для памяти, я решил начать с произведения, игранного мною тысячи раз, с концерта Мендельсона. Потом я почувствовал свое тело, как учила меня мисс Ор. Я даже услышал в ушах ее голос. «Выпрями корпус, плечи опусти, смычок ведем всей рукой, двигаются только пальцы». Я слышал все, но сделать ничего не смог. Смычок прыгал по струнам, а пальцы давили на лады с деликатностью мясника, разделывающего тушу. «Нервы!» — думал я. «Это все из-за нервов!» И тогда я попробовал еще раз. Но звук получился даже хуже. Это все, что я смог произвести. Звук! В нем не было ни намека на музыку. Ну, а что касается Мендельсона... «Какие чувства вы испытывали, совершая эту попытку?» — спрашиваете вы. «А какие чувства испытывали вы, закрывая крышку гроба, в котором лежал Тим Фриман, в котором лежал ваш муж, друг, жертва рака и все остальное? Чем он был для вас, доктор Роуз? Какие чувства вы испытывали, когда он умер? Потому что я в тот момент испытывал собственную смерть. А если воскрешение возможно, то мне нужно знать, как к этому содействует перебирание событий прошлого и записывание всех мыслей в тетрадь. Скажите мне это, пожалуйста, доктор Роуз, ради бога, скажите же. 2 октября. Папе я об этом не стал рассказывать. Почему, спрашиваете вы, я не смог бы вынести этого? Чего? Его разочарование должно быть. Он... построил всю свою жизнь вокруг моей, а вся моя жизнь построена вокруг игры на скрипке. И мы оба сейчас несемся в пустоту. И я считаю актом милосердия то, что только один из нас знает об этом. Убирая Гварнери в футляр, я принял решение и вышел из дома. Однако на крыльце я наткнулся на Либби. Она сидела, опираясь спиной о перила. На коленях у нее лежал открытый пакетик с пастилой. Но, похоже, она не ела ее, а как будто раздумывала над тем, съесть или не стоит. У меня тут же возник вопрос. Давно ли она так сидит? Ее первые слова дали мне ответ на него. Я слышала. Она поднялась на ноги, заглянула внутрь пакетика с пастилой, затолкала его в свой большой карман своего комбинезона.